Мало-помалу это ощущение стало беспокойным и неотвязным, и главное, офицер теперь знал, что и дама испытывает то же самое, что и он. Но память не слушалась его, как он ее не напрягал. И вдруг, поравнявшись уже в 20-й раз с сидевшей дамой, он внезапно, почти неожиданно для самого себя, остановился около нее, приложил пальцы по-военному к фуражке и, чуть звякнув шпорами, произнес: «Простите мою дерзость, но мне все время не дает покоя мысль о том, что мы с вами знакомы, или, вернее, что когда-то очень давно были знакомы». Она была совсем некрасива. Безбровая блондинка, почти рыжая, с сединой, заметной благодаря светлым волосам только издали, с белыми ресницами над синими глазами, с увядающей веснушчатой кожей на лице, свеж был только ее рот, розовый и полный, очерченный прелестно изогнутыми линиями. И я тоже, представьте себе. Я все сижу и думаю, где мы с вами виделись? — ответила она. — Моя фамилия Львова. Это вам ничего не говорит? — К сожалению, нет. А моя фамилия Возницын. Глаза дамы вдруг заискрились веселым и таким знакомым смехом, что Возницыну показалось, вот-вот он сейчас ее узнает. Возницын! Коля Возницын! Радостно воскликнула она, протягивая ему руку. — Неужели и теперь не узнаете? Львова — это моя фамилия по мужу. Но нет, ну вспомните уже, наконец, вспомните: Москва, Поварская, Борисоглебский переулок, церковный дом. Ну, вспомните своего товарища по корпусу Аркашу Юрлова. Рука Возницына, державшая руку дамы, задрожала и сжалась. Мгновенный свет воспоминания точно ослепил его. Господи! Неужели Леночка? Виноват. Елена Владимировна, забыли. А вы, Коля, тот самый Коля, неуклюжий, застенчивый и обидчивый Коля. Как странно. Какая странная встреча. Ну, садитесь же, пожалуйста, как я рада. «Да», — промолвил Возницын чью-то чужую фразу, — «мир, в конце концов, так тесен, что каждый с каждым непременно встретится. Ну, рассказывайте же, рассказывайте о себе, что Аркаша, что Александра Милиевна, что Олечка». В корпусе Возницын тесно подружился с одним из товарищей, Юрловым. Каждое воскресенье он, если только не оставался без отпуска, ходил в его семью, а на Пасху и Рождество, случалось, проводил там все каникулы. Перед тем, как поступать в военное училище, Аркаша тяжело заболел. Юрловы должны были уехать в деревню. С той поры Возницын потерял их из виду. Много лет тому назад он от кого-то вскользь слышал, что Леночка долгое время была невестой офицера, и что офицер этот со странной фамилией Женишек, с ударением на первом слоге, как-то нелепо и неожиданно застрелился. «Аркаша умер у нас в деревне в 90-м году, — говорила Львова. У него оказалась саркома головы. Мама пережила его только на год. Олечка окончила медицинские курсы и теперь земским врачом в Сердобском уезде. А раньше она была фельдшерицей у нас в Жмакине. Замуж ни за что не хотела выходить, хотя были партии и очень приличные. Я 20 лет замужем. Она улыбнулась грустно, сжатыми губами, одним углом рта. Старуха уж... Муж помещик, член земской управы, звезд с неба не хватает, но честный человек, хороший семьянин, не пьяница, не картежник и не развратник, как все кругом, и за это слава Богу. А помните, Елена Владимировна, как я был в вас влюблен когда-то? Вдруг перебил ее Возниц. Она засмеялась, и лицо ее сразу точно помолодело. Возницын успел на миг заметить золотое сверкание многочисленных пломб в ее зубах. Какие глупости! так, мальчишеские ухаживания. Да и неправда, вы были влюблены вовсе не в меня, а в барышень Синельниковых, во всех четверых по очереди. Когда выходила замуж старшая, вы повергали свое сердце к ногам следующей за нею. — Ага, вы все-таки ревновали меня немножко, — заметил Возницын с шутливым самодовольством. — Вот уж ничуть. Вы для меня были вроде брата Аркаш. Потом, позднее, когда нам было уже лет по 17, ну тогда, пожалуй, мне немножко было досадно, что вы мне изменили. Вы знаете, это смешно, но у девчонок тоже женское сердце. Мы можем совсем не любить безмолвного обожателя, но ревнуем его к другим. Впрочем, все это пустяки. Расскажите лучше, как вы поживаете и что делаете. Он рассказал о себе, об академии, о штабной карьере, о войне, о теперешней службе. Нет, он не женился. Прежде пугала бедность и ответственность перед семьей, а теперь же поздно. Ну, были, конечно, разные увлечения, были и серьезные романы. Потом разговор оборвался, и они сидели молча, глядя друг на друга ласковыми, затуманенными глазами. В памяти Возницына быстро-быстро проносилось прошлое, отделенное 30 годами. Он познакомился с Леночкой в то время, когда им не исполнилось еще и по 11 лет. Она была худой и капризной девочкой, задирой и ябедой, некрасивой, со своими веснушками, длинными руками и ногами, светлыми ресницами и рыжими волосами, от которых всегда отделялись и болтались вдоль щек прямые тонкие космы. У нее по 10 раз на дню происходили с Возницыным и Аркашей ссоры и примирения. Иногда случалось и поцарапаться. Олечка держалась в стороне, она всегда отличалась благонравием и рассудительностью. На праздниках все вместе ездили танцевать в благородные собрания, в театры, в цирк, на катки. Вместе устраивали елки и детские спектакли, красили на Пасху яйца и рядились на Рождество. Часто боролись и возились, как молодые собачонки. Так прошло 3 года. Леночка, как и всегда, уехала на лето с семьей к себе в Жмакино. А когда вернулась осенью в Москву, то Возницын, увидев ее в первый раз, раскрыл глаза и рот от изумления. Она по-прежнему осталась некрасивой. Но в ней было нечто более прекрасное, чем красота. Тот розовый, сияющий расцвет первоначального девичества, который, бог знает каким чудом, приходит внезапно и в какие-нибудь недели вдруг превращает вчерашнюю, неуклюжую, как подрастающий дог, большерукую, большеногую девчонку в очаровательную девушку. Лицо у Леночки было еще покрыто крепким деревенским румянцем, под которым чувствовалась горячая, весело текущая кровь. Плечи округлились, обрисовались бедра и точные твердые очертания грудей. Все тело стало гибким, ловким и грациозным, и отношения как-то сразу переменились. Переменились после того, как в один из субботних вечеров перед всенощной Леночка и Возницын, расшалившись в полутемной комнате, схватились бороться. Окна тогда еще были открыты, из палисадника тянуло осенней ясной свежестью и тонким винным запахом опавших листьев, и медленно удар за ударом плыл редкий меланхоличный звон большого колокола Борисоглебской церкви. Они сильно обвили друг друга руками крест-накрест и, соединив их позади за спинами, тесно прижались телами, дыша друг другу в лицо. И вдруг, покрасневший так ярко, что это было заметно даже в синих сумерках вечера, опустив глаза, Леночка зашептала отрывисто, сердито и смущенно: «Оставьте меня, пустите, я не хочу». И прибавила со злым взглядом влажных, блестящих глаз: «Гадкий мальчишка!» Гадкий мальчишка стоял, опустив вниз и нелепо растопырив дрожащие руки. Впрочем, у него и ноги дрожали, и лоб стал мокрым от внезапной испарины. Он только что ощутил, под своими руками ее тонкую, послушную, женственную талию, так дивно расширяющуюся к стройным бедрам. Он почувствовал на своей груди упругое и податливое прикосновение ее крепких, высоких девических грудей и услышал запах ее тела, тот радостный, пьяный запах распускающихся топливых почек и молодых побегов черной смородины, которыми они пахнут в ясные, но мокрые весенние вечера после мгновенного дождя, когда небо и лужи пылают от зари, и в воздухе гудят майские жуки.